часто тот же зритель, только с большим опытом, что ли. Но есть и такие, что только смотрят в книгу и говорят нам, что это у нас не так, как там, и это не так, как будто бы в этом все дело, ведь точно так никогда уже не будет. Это пустая мечта, чтобы было точно, как там. От таких требований только что-то затормозится, остановится что-то. И уж сколько раз тормозилось и останавливалось, пожалуй, больше не нужно. Когда-то картины писали со светотенью. Гениальный Рембрандт преуспел в подобном искусстве. Когда-то открыта была перспектива. Но потом перестали ее замечать, и светотень замечать перестали тоже. Между тем Ван Гог, поверьте, больше любил и ценил Рембрандта, чем, может быть, некий советчик, который хотел бы, чтобы Ван Гог вернулся к старой манере письма. Конечно, в новом теряется что-то из старого, даже отличного старого. Но взамен приходит иное богатство. Так и в нашем искусстве уходит некий объем, о котором скучаешь. Никто не умеет играть, как Качалов или Москвин. И все же взамен приходит новая правда, новая смелость, резкость, новая цельность. Но это, к несчастью, часто не ценится. И только когда проходят годы, хорошо говорят об уже ушедшем. Я пишу все это не в защиту каких-либо собственных спектаклей, бог с ними, а поскольку затронут общий вопрос. Однако мне скажут, все это так, но спор как раз идет не столько об общем принципе, с ним все, возможно, согласны, а как раз по конкретным работам. И принцип тут ни при чем, если кто-то ругает, допустим, вашего Дон Жуана. Просто ваш Дон Жуан имеет столько ошибок и недостатков, что критик обязан это сказать. К тому же, что-то есть действительно новое, а что есть просто плохое, пошлое, неглубокое. Конечно, не все, что отлично от старого, может считаться хорошим. Впрочем, и в старом не все одинаково хорошо. Однако есть общий наш опыт, который дает возможность мыслить и чувствовать глубже. Но в этот опыт входит и мысль о движении. Забыть о движении, наверное, так же плохо, как и утерять опыт. Конечно, дом без фундамента рухнет, однако один фундамент тоже еще не дом. Но сделать вещь, где есть объемность и гармония новых решений, трудно. К тому же и объемность, даже когда она есть, все равно поначалу спорна, ибо никогда на шаблон не похож. В этом серьезная трудность нашей работы. В «Вишневом саде», например, я хотел усилить момент драматизма, даже трагизма. Да, я знал, что Чехов считал эту пьесу комедией. Однако, возможно, Чехов это сказал от того, что спектакль в «Амхате» был излишне лиричен, может быть, даже сентиментален, конечно, с его точки зрения. Теперь же, читая «Вишневый сад», я могу доказать, что это трагедия, хотя и скрытая в форме чуть ли не фарс. Но я специально сделал много акцентов на открытом трагизме. Я не способен поставить «Вишневый сад», как ставили раньше. Не так, как в «Амхате», не так, как советовал Чехов. Я могу поставить лишь так, как сегодня чувствую сам. При всем изучении предмета и уважении к нему. Но критику может казаться, будто бы я не знаю, что Чехов назвал свою пьесу комедией. А как ему объяснить, что читал я не меньше, чем он, однако в новой работе я не только читатель, но и живой человек, творящий спектакль? дачи.